11. Точки, требующие особой осторожности при массаже. Для предупреждения неприятных осложнений во время процедуры массажист должен избегать излишней поспешности и чрезмерной болезненности при массаже некоторых точек. Особенно следует быть осторожным при массаже так называемых летальных точек. 11.1. Летальные точки. Точка Ямэнь расположена на средней линии задней поверхности шеи в промежутке между остистыми отростками первого и второго шейных позвонков. Она может повредить шею, ухудшить слух, зрение, функцию желудка и мочеполовых органов. Точка Чанцан. Расположение посредине между копчиком и анусом. Действие повреждения крестца через спинной головной мозг вызывает слабость ног и прямой кишки. Точка Хуэй-инь расположена у женщин посередине между задней спайкой больших половых губ, у мужчин между мошонкой и анусом. Действие у женщин может снизиться функция органов малого таза, у мужчин – травма яичек и снижение функции мочеполовых органов. Точка Суляо находится в центре кончика носа, может нарушить обоняние, вызвать головокружение, потерю сознания и снижение зрения. Шансин на средней линии головы, выше центра над переносицей на 3,5 цунь. Возможно нарушение зрения, головокружение, повреждение головного мозга. Точка Линцюй находится в третьем межреберье слева, к наружи от средней линии груди на 2 цунь, на 1 поперечный палец к наружи от края грудины. Возможны аритмия, боль в области сердца и снижение функций почек. Хун Мэнь к наружи находится от промежутка между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков на 3 цунь. Возможно нарушение функции почек и мочевого пузыря, непроизвольное мочеиспускание. Точка Цзюйцуе находится на средней линии живота, ниже мечевидного отростка на 1,5 цунь. Возможно раздражение солнечного сплетения, нарушение дыхания, боль в подложечной области и спине, нарушение функции головного мозга. 11.2. Точки, провоцирующие обморок. Точка Дзиньсо расположена на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков. Действует на нарушение функций печени, селезенки, поджелудочной железы, желудка и кишечника. Точка Сюаньшу находится на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками первого и второго поясничных позвонков. Возможно нарушение функций почек, аорты, мочевого пузыря, предстательной железы, тонкого кишечника, прямой кишки и половых органов. Точка Янгуань находится на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками четвертого и пятого поясничных позвонков. Может оказать действие на нарушение функций половых органов и органов малого таза. Точка Тинхуэй находится между суставным отростком нижней челюсти и ушным козелком на уровне его нижнего края. Возможен паралич лицевого нерва, нарушение функции желчного пузыря. Лянь Цюань находится в вырезке верхнего края щитовидного хряща, может вызвать травму гортани и трахеи. Точка Цзицюань находится у нижнего края большой грудной мышцы и внутреннего края короткой головки двуглавой мышцы плеча на 9 цунь выше складки локтевого сгиба, вызывает нарушение функции сердца. Цзюйцюе Эта точка находится на средней линии живота, ниже мочевидного отростка на 1,5 цунь. Возможно нарушение функции солнечного сплетения. Точка Цичун находится ниже уровня пупка на 5 цунь и наружу от средней линии живота на 2 цунь. Может вызвать нарушение функции половых органов, бедренной артерии и желудка. Точка Шанлянь находится у лучевого края лучевой кости ниже складки локтевого сгиба на 3 цунь. Возможно нарушение функции сонной артерии, головного мозга и толстого кишечника. Точка Цзяньчжэнь находится сзади и книзу от плечевого сустава на задней поверхности плечевой кости на уровне подмышечной впадины. Возможен паралич плечевого сплетения и нарушение функции тонкого кишечника. Точка Хуньмэнь расположена к наружу от промежутка между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков на 3 цунь. Возможно нарушение функций почек и мочевого пузыря. Точка Даймай на уровне пупка под свободным концом 11 ребра. Возможно нарушение функций желчного пузыря, почек и органов малого таза. Точка Пангуаньшу находится к наружу от 2-го заднекрестцового отверстия на 1,5 цунь. Возможно нарушение функций головного мозга и мочевого пузыря. Точка Джанмэнь находится у свободного конца 11-го ребра. Возможно нарушение функции печени или селезенки. Цзюбвэй находится на средней линии живота, ниже мечевидного отростка на 5 фэнь. Возможно нарушение функции солнечного сплетения и легких. Шоусань Ли у лучевого края лучевой кости на 2 цунь ниже складки локтевого сгиба. Возможен паралич руки при ударе по точке. Точка Тоутяоинь находится на месте пересечения заднего края сердцевидного отростка с границей волосистой части головы. Возможно нарушение функции головного мозга и гемипарез. Точка Тяньляо находится посередине между верхним краем ости лопатки и точкой Цзяньцзинь. Возможно боль и временный паралич солнечного сплетения. Наохуэй у заднего края дельтовидной мышцы на уровне подмышечной впадины выше верхушки клювовидного отростка локтевой кости на 9 цунь. Возможен мгновенный парез руки при ударе по точке. Точка Цзимай находится к наружу и к низу от бугорка лобковой кости. Возможно, боль и парез в нижней конечности при ударе по точке, нарушение функций печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы.